Сколько врачей нужно, чтобы... Даже в своей сфере деятельности эксперты не защищены ни от перцептивной слепоты, ни от иллюзии внимания. Возьмем, к примеру, рентгенологов. Это медицинские специалисты, ответственные за анализ рентгеновских снимков, компьютерных томограмм, магнитно-резонансных томограмм и других снимков, которые используют для выявления и диагностики опухолей и других отклонений. В своей профессиональной деятельности рентгенологи ежедневно и в контролируемых условиях выполняют эту задачу, задействуя навык визуального обнаружения. В США обучение по этой специальности проходит в несколько этапов. 4 года в медицинском институте, затем 5 лет ординатуры в больнице при учебном заведении. Тех, кто выбирает в качестве специализации определенную систему органов, ждет еще 1 или 2 профильного обучения. В общей сложности период постдипломного обучения часто составляет более 10 лет. И впоследствии специалист постоянно повышает квалификацию на практике, ежедневно изучая десятки снимков. Но несмотря на столь обширную образовательную программу, рентгенологи часто упускают из виду едва различимые нюансы. Рассмотрим случай, описанный Франком Цвемером и его коллегами из медицинского центра Университета Рочестера. В отделении скорой помощи была доставлена женщина старше 40 лет с сильным вагинальным кровотечением. Врачи безуспешно пытались вставить капельницу в периферическую вену и вместо этого ввели центральный катетер в бедренную вену, самую крупную в паховой области. Для корректной установки важно также вставить металлический проводник, который сразу после удачной манипуляции вынимается. Катетер ввели без проблем, но из-за оплошности врача не удалили из вены проводник. Чтобы восполнить кровопотерю, пациентке сделали переливание, но после этого у нее возникли проблемы с дыханием. Развился отек легких из-за скопления в них жидкости. Ее интубировали, чтобы начать искусственную вентиляцию легких, и сделали рентгеновский снимок грудной клетки, чтобы подтвердить диагноз и удостовериться в правильном размещении дыхательной трубки. Врач из отделения экстренной помощи и дежурный рентгенолог согласились с диагнозом, но ни один из них не обратил внимания на проводник. Пациентку на несколько дней перевели в отделение интенсивной терапии, а после улучшения – в общую палату. Там у нее снова начались проблемы с дыханием, вызванные легочной эмболией, сгустками крови. Ей сделали еще 2 рентгеновских снимка, а также эхокардиограмму и КТ. Лишь на 5-й день пребывания женщины в больнице врач заметил проводник и удалил его во время процедуры по удалению тромба. Пациентка поправилась. Позднее выяснилось, что проводник, скорее всего, не мог стать причиной эмболии. Он сделан из нетромбогенного материала, как раз чтобы не способствовать свертываемости крови. Впоследствии все сделанные снимки начали изучать по 2-му кругу. Проводник отчетливо виден на 3 рентгенограммах и на компьютерной томограмме, но ни один из множества лечащих врачей его не заметил. Их неспособность увидеть предмет, которого там не должно быть, в очередной раз демонстрирует всю опасность перцептивной слепоты. Рентгенологи, как и другие врачи, изучавшие снимки пациентки, смотрели на них очень внимательно, но проводник не увидели, потому что не ожидали на него там наткнуться. Работа рентгенологов невероятно сложна. Зачастую они составляют заключения по большому количеству снимков одновременно и, как правило, ищут конкретную проблему – перелом, опухоль и так далее. Они не могут объять все, что есть на снимке, так что фокусируются на самых критически важных аспектах. Также поступали участники эксперимента с гориллой, настроенные на подсчет передач баскетбольного мяча. Из-за ограниченности ресурсов внимания, рентгенолог с меньшей долей вероятности заметит то, чего не ожидает увидеть. Но пациенты исходят из того, что доктор заметит любое отклонение от нормы, и его ожидания роли не играют. Когда этого не происходит, все списывается на халатность специалиста. Рентгенологам регулярно предъявляют судебные иски на основании того, что они упускают на снимке мелкие опухоли и другие аномалии. Эти иски основаны на иллюзии внимания. Люди предполагают, что рентгенологи должны замечать вообще все, что выглядит хоть немного подозрительно. Тогда как на самом деле, как и все мы, врачи склонны видеть лишь самое главное – то, ради чего они просматривают снимок. Если попросить рентгенолога найти проводник на снимке грудной клетки, он будет намеренно искать его и наверняка найдет. Однако, если поставить перед доктором задачу диагностировать эмболию легких, то он может оставить проводник без внимания. Возможно и обратная ситуация. В поисках проводника легочная эмболия останется упущенной. Неожиданная опухоль, которую упустили из виду во время первичного заключения, при втором прочтении снимка может оказаться лежащей на поверхности. К сожалению, люди часто путают ожидаемые объекты, которые можно легко заметить, с неожиданными объектами, которые должны оказаться замеченными. Более того, иллюзия внимания оказывает свое влияние на манипуляции, часто проводимые в больницах при просмотре рентгеновских снимков. Врачи и сами предполагают, что заметят неожиданные аномалии, даже если на самом деле ищут проблему в другом. Чтобы снизить ущерб от влияния перцептивной слепоты, можно намеренно пересматривать каждый сделанный снимок в поисках неожиданностей. Когда участникам нашего эксперимента сообщали, что в кадре может произойти что-то необычное, они отчетливо видели гориллу. Неожиданность стала центром внимания. Но, к сожалению, фиксация на том, что что-то должно случиться, не панацея. Мы обладаем ограниченными ресурсами. Соответственно, переключение внимания на неожиданные события означает, что на выполнение основной задачи фокус будет меньше. С нашей стороны было бы нагло просить рентгенологов при изучении снимка уделять меньше времени и сил на поиски источника предполагаемой проблемы. «Доктор, вы можете подтвердить, что у этой пациентки легочная эмболия, чтобы мы начали лечение?» И больше, на обнаружение вещей, которых там может и не быть. «Доктор, проверьте, мы ничего не забыли в теле у пациента?» Более эффективным решением, к примеру, может стать привлечение второго специалиста, незнакомого с историей болезни и предварительным диагнозом. Он сможет изучить снимки в поисках вторичных отклонений, которые при беглом просмотре не столь очевидны. Таким образом, даже обучавшиеся целое десятилетие специалисты могут упустить неожиданные объекты, казалось бы, относящиеся к их сфере профессиональной деятельности. Хотя рентгенологи куда лучше обывателей выявляют отклонения на снимке, их ограничивают все те же ресурсы внимания, что и всех нас. Их профессионализм заключается не в особой внимательности, а в более конкретных ожиданиях, сформированных на основе навыков и практики по изучению медицинских снимков. В силу своего опыта они нацелены на поиск типичных проблем, а не редких аномалий. И в большинстве случаев эта стратегия оправдывает себя. Что делать с иллюзией внимания? Раз иллюзия внимания столь повсеместна, то как наш биологический вид вообще смог выжить, да еще и оставить в качестве наследия книгу об этом феномене? Почему наших предков не загрызли незамеченные хищники? Отчасти перцептивная слепота и сопутствующая иллюзия внимания – это бич современного общества. Да, наши предки наверняка сталкивались с той же ограниченностью при познании окружающего мира, но сам мир был не так сложно устроен, и воспринимать нужно было меньший объем информации. Не так много объектов или событий требовали мгновенной реакции. С другой стороны, научно-технический прогресс подарил нам множество устройств, которые все чаще завладевают нашим вниманием и оставляют все меньше времени на то, чтобы замедлиться. Нейронные связи зрения и внимания заточены под скорость пешехода, а не автомобиля. Во время прогулки задержка в несколько секунд при восприятии неожиданного события, как правило, не приводит к каким-либо последствиям. Однако при вождении даже промедление в десятую долю секунды может привести к гибели. Последствия невнимательности кратно увеличиваются из-за высоких скоростей. Последствия невнимательности усугубляются еще и тем прибором, либо видом деятельности, который отвлекает нас от выполнения первоначальной задачи. В прошлом не существовали BlackBerry, iPhone и GPS, а сегодня они повсеместны. К счастью, несчастные случаи происходят редко, потому что по большей части не происходит ничего из ряда вон выходящего. Но важны те самые редкие неочевидные события. Люди уверены, что могут одновременно разговаривать по телефону и вести машину, как раз потому, что никогда не сталкивались с доказательствами противоположного. Под доказательствами мы подразумеваем не новостной сюжет про статистику аварий, не очередной отчет по безопасности, выпущенный государственными структурами, и даже не историю приятеля, который отключился и едва не въехал во что-то. Мы говорим о личном опыте, о столкновении или близком к нему положении, которое было безоговорочно вызвано невнимательностью и которое можно объяснить исключительно человеческим фактором. В попытках рационализировать мы столь же непреклонны, как и в переоценке собственной внимательности. Мы почти никогда не признаем трудноуловимые свидетельства собственной невнимательности. Водители, совершающие ошибки, обычно не замечают их, они же отвлекаются. Проблема заключается в том, что мы не склонны искать подтверждение собственному недостатку внимания. Для иллюзии внимания это благоприятная почва. Мы осознаем неожиданное, только если замечаем эти предметы или объекты, но не задумываемся, сколько всего упустили. Соответственно, все наши доказательства лишь подкрепляют мысль о том, что мы прекрасно воспринимаем окружающую действительность. Чтобы открыть для себя дивный новый мир, который мы упускаем из виду, нужно пережить шокирующий опыт вроде незамеченной гориллы, которая лупит себя по груди. Ему сложно найти оправдание, да и мало что побуждает нас такие оправдания искать. Если нам непонятен сам принцип работы внимания, то как избавиться от перцептивной слепоты и научиться видеть горилл? Ответ не так-то прост. По идее, нужно разучиться фокусировать внимание. Нужно смотреть ролик с гориллой, не концентрируясь на количестве передач и даже на том, что нам кажется потенциально интересным. Нужно просто смотреть на экран без каких-либо ожиданий и целей. Но человеческий разум устроен так, что те самые ожидания и цели тесно переплетены с базовыми процессами восприятия. Их нельзя просто выключить. Ожидания основаны на нашем опыте взаимодействия с окружающей средой, на нем базируется восприятие. Опыт и ожидания помогают нам осмыслять увиденное. Без них все вокруг выглядело бы как хаотичный поток света, как цветущий и жужжащий беспорядок, если цитировать классические тексты Уильяма Джеймса. Человеческий мозг воспринимает внимание как игру с нулевой суммой. Если мы уделяем больше внимания одному месту, объекту или событию, то неизбежно уделяем меньше другому. Таким образом, перцептивная слепота – это необходимый, пускай и нежелательный побочный продукт нормальных процессов внимания и восприятия. Если мы правы насчет того, что перцептивная слепота – это следствие врожденной ограниченности зрительного внимания, то, скорее всего, уменьшить ее влияние или устранить в принципе невозможно. По сути, борьба с перцептивной слепотой равноценна попытке человека взлететь, быстро махая руками. Строение тела не позволяет нам пуститься в полет, а устройство психики не дает осознанно воспринимать всю окружающую среду. Проблема идеального распределения ограниченных ресурсов внимания связана с еще более важным принципом. Перцептивная слепота по большей части не является проблемой. Это следствие работы внимания. Это цена, которую мы платим за исключительную и поистине полезную способность фокусироваться. Концентрация не дает нам отвлечься и позволяет с большей эффективностью использовать свои ресурсы. Мы ведь не хотим отвлекаться на все подряд. Большинство водителей соблюдают правила дорожного движения. Большинство врачей не забывают проводники в своих пациентах. Большинство траулеров не держат курс над подводной лодкой. Большинство самолетов не приземляются аккурат поверх других. Большинство полицейских не избивают подозреваемых. А большинство скрипачей мирового уровня не играют посреди метро. Гориллы тоже не часто прогуливаются среди игроков в баскетбол. Неожиданные события являются таковыми по веской причине. Они случаются редко. А самое главное, в большинстве случаев наша неспособность заметить неожиданное не приводит к серьезным последствиям. Внимание. Расширенная версия. Иллюзия внимания оказывает влияние на людей. Это может быть как совершенно заурядное событие, так и потенциально опасное для жизни. Но при любом раскладе такие ситуации случаются ежедневно. Она вносит свой вклад во все сферы, от дорожно-транспортных происшествий и показаний приборов в самолете до разговоров по мобильному телефону, медицины и даже выступлений уличных музыкантов. Когда об эксперименте с гориллой стало известно большому количеству людей, его начали использовать для объяснения многочисленных и повсеместных ошибок восприятия, абстрактных и не очень. Его исход не ограничивается зрительным вниманием. Эти выводы применимы в равной степени ко всем органам чувств и к более общим закономерностям окружающего мира. Влияние эксперимента с гориллой столь велико, поскольку он заставляет людей считаться с иллюзией внимания. Из-за того, насколько широко она распространена, кейс с гориллой – это эффектная метафора. Вот несколько примеров. Тренер с помощью нашего эксперимента объясняет, как легко можно не заметить, что техника безопасности нарушается прямо на ваших глазах. Профессор Гарварда с его помощью объясняет, каким образом даже эрудированные люди без всяких предрассудков упускают из виду дискриминирующие действия и высказывания на рабочем месте. Специалисты по антитеррору ссылаются на этот прецедент, чтобы объяснить, по каким причинам австралийская разведка не смогла остановить группировку Джамаа Исламия. Террористическая организация запрещена в России. Организация была причастна к взрывам на Бали в 2002 году, унесшим жизни 202 человек. Сайт о похудении сравнивает невидимую гориллу с незапланированным перекусом в течение дня, из-за которого диета сразу теряет смысл. Парапсихолог Дин Радин проводит параллель между перцептивной слепотой наших испытуемых и нежеланием ученых признать реальность экстрасенсорики и других сверхъестественных феноменов. Для директора школы перцептивная слепота становится ответом на вопрос, почему учителя и администрация порой не замечают случаи травли среди учащихся. Священник епископальной церкви упоминает иллюзию внимания в проповеди, объясняя, насколько легко упустить из виду признаки присутствия Бога в своей жизни. Социальная компания в Великобритании призывает водителей внимательнее следить за присутствием велосипедистов на дорогах. Для этого по телевидению и в интернете появляется ролик, основанный на нашем эксперименте. Горилла в нем заменена на исполняющего лунную походку медведя. В рамках визуального восприятия ограничений нашей способности заметить что-то, на самом деле куда больше. К примеру, вы едва ли сможете найти несколько вещей сразу, различить весьма схожие внешние объекты и остаться бдительными при выполнении одного задания на протяжении длительного периода времени. Мы недооцениваем эти сдерживающие факторы, а потому можем столкнуться с неутешительными последствиями, когда речь заходит о безопасности. Нам кажется, что сотрудники службы безопасности в аэропорту с помощью сканера всегда обратят внимание на наличие оружия в багаже. Тем не менее, во время проверок госинспекции некоторые регулярно не проходят этот тест, пропуская запрещенные предметы. Задача, стоящая перед этими сотрудниками, схожа с работой рентгенолога. Хотя, скажем прямо, срок обучения существенно разнится. И увидеть все во время беглого взгляда на экран сложно, если не невозможно. Особенно если учесть, что предметы, которые нужно найти, попадаются редко. По аналогии с этим мы уверены, что спасатели в бассейне обязаны заметить каждого, кому грозит потенциальная опасность. Но это ложное чувство безопасности, вызванное иллюзией внимания. У спасателей практически невыполнимое задание. Они должны сканировать взглядом огромную водную территорию и замечать тонущих людей, что случается нечасто. Это задача со звездочкой, потому что отдыхающие регулярно совершают действия, из-за которых можно посчитать, будто люди тонут, хотя это не так. Они ныряют, погружаются на дно бассейна, лихорадочно молотят руками по воде и так далее. Спасатели регулярно совершают перерывы, неоднократно в течение смены меняют свое расположение и применяют огромное множество других мер, чтобы оставаться бдительными. Но бдительность, даже если забыть о ее собственных ограничениях, не способна повлиять на перцептивную слепоту. Спасатели буквально не могут увидеть все, хотя иллюзия внимания и твердит нам об обратном. Только осознав иллюзию внимания, мы можем попробовать с помощью определенных действий не упустить то, что для нас важно. В некоторых случаях, как со спасателями, помогает внедрение современных технологий вроде автоматической системы сканирования пространства. Использование передовых технологий без осознания ограниченности внимания может только навредить. Проекция показателей на лобовое стекло самолета, возможно, улучшит навыки управления воздушным судном и поможет не отрывать взгляд от полосы. Но она также может повлиять на способность пилота замечать неожиданные отклонения от стандартных условий. То же касается системы GPS в автомобиле. Мы сверяемся с навигатором, когда строим маршрут, но безоговорочное доверие может привести к тому, что мы вообще перестанем обращать внимание на дорогу при вождении. В качестве примера приведем одного водителя из Германии, который упорно двигался по навигатору, несмотря на знаки о ремонтных работах по пути, и в итоге въехал на своем Мерседесе в гору песка. За 2008 год двое нью-йоркских автомобилистов бездумно следовали указаниям системы и съезжали на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом. К счастью, ни один из них не пострадал. Британский водитель стал причиной крушения поезда, когда случайно заехал на пути маршрута Ньюкасл-Карлайл. В Великобритании более часто является другая проблема. Водители грузовиков, также следуя инструкциям навигаторов, заезжают в слишком узкие для такого транспорта улочки. В одном из таких инцидентов водитель так плотно застрял на проселочной дороге, что не мог проехать ни вперед, ни назад, даже не мог открыть дверь. Ему пришлось 3 дня спать в кабине, пока его не вытащили трактором. Проблема, как можно догадаться, в том, что система навигации понятия не имеет о размерах вашего транспортного средства и не учитывает их. А некоторые люди даже не догадываются, что дела обстоят именно так. Наша любимая история о GPS-слепоте связана с британским городком под названием Лакингтон. В апреле 2006 года у истока реки Эйвон уровень воды поднялся так, что ее нельзя было перейти вброд. Место огородили, поставили со всех сторон знаки. Однако на протяжении 2 недель, каждый день, 1-2 машины упорно игнорировали их и съезжали в воду. По всей видимости, водители настолько доверяли навигаторам, что буквально ничего перед собой не видели. Технологические наработки помогают нам компенсировать ограниченность собственных навыков. Но только если мы находим в себе силы признать, что и их возможности не безграничны. При неразумном использовании мы начнем замечать еще меньше. В некотором смысле мы склонны распространять иллюзию внимания на те средства, которые теоретически помогают эти ограничения преодолеть. В следующей главе мы попытаемся ответить на такой вопрос. Всегда ли мы запоминаем события, на котором сфокусировались и которое определенно заметили? Большинство людей ответит утвердительно, но и это предположение мы считаем иллюзией. Иллюзией памяти. Глава 2. Тренер, который душил подопечных. К моменту выхода на пенсию в 2008 году баскетбольный тренер Бобби Найт выиграл со своими студенческими командами более 900 игр. Больше, чем любой другой тренер первого дивизиона. Он был 4-кратным обладателем награды «Национальный тренер года». В 1984 году привел к победе Олимпийскую сборную США. Среди игроков выделялись будущие звезды NBA Майкл Джордан и Патрик Юинг. И завоевал 3 национальных титула в качестве тренера студенческой команды «Индиана Хузис». Найт был известен тем, насколько бескомпромиссно вел дела. Его никогда не обвиняли в нарушении каких-либо регламентов при отборе в команду, чего нельзя сказать о многих ведущих учебных заведениях. И большинство его подопечных в конечном итоге успешно получали образование. Он был первопроходцем во многих смыслах. И многие его игроки признают заслуги тренера, упоминая о собственных достижениях, личных и профессиональных. Несмотря на весь этот послужной список, в сентябре 2000 года Бобби Найта уволили из Индианского университета после инцидента. Студент крикнул ему: «Эй, Найт, как дела?» А тот схватил молодого человека за руку и прочитал лекцию о неуважении. Это иронично, поскольку за свою тренерскую карьеру Найт снискал славу человека взрывного, грубого, высокомерного по отношению к СМИ и окружающим людям. Он неоднократно ругался с судьями и журналистами, даже кидался стульями в сторону корта. В телепередаче Saturday Night Live его однажды спародировал Джим Белуши. Актер изобразил школьного тренера по шахматам, который опрокидывал фигуры противника и орал своему игроку: «Ходи, ходи, ходи слоном!» По сравнению с другими скандалами, инцидент с фразой «как дела» был абсолютно незначительным. Он привел к увольнению исключительно из-за введения университетом политики нулевой терпимости по отношению к тренеру из-за неприятностей, произошедших ранее. В марте 2000 года CNN и Sports Illustrated выпустили репортаж о причинах, по которым сразу несколько топовых игроков отказались играть за Индианский университет. В центре внимания оказался инцидент, описанный одним из бывших игроков Найта, Нилом Ридом. Рид был звездой, членом юниорской сборной США. Он 3 года выступал за команду университета и в каждой игре приносил команде в среднем 10 очков. Во время тренировки в 1997 году Найт предъявил Риду претензию за то, что тот во время передачи не назвал своего товарища по команде по имени. Рид возразил, заявив, что точно выкрикнул имя. После этого, по словам игрока, Найт набросился на него. Тренер просто полетел в мою сторону. Он был неподалеку, и я этого не ожидал. Он подбежал и схватил меня за горло. Вперед были вытянуты две руки, но схватил он меня одной. Дальше подбежали другие люди и начали разнимать нас, словно мы дети, которые дерутся во дворе школы. Он держал меня за горло примерно секунд пять. Я вцепился в его запястье и начал пятиться. В этот момент подбежали другие тренеры, Дэн Декич и Феллинг. Они оттащили Найта от меня. Этот случай стал сенсацией. Его обсуждала вся страна, и руководству университета Индианы пришлось усилить контроль за поведением тренера. История Рида стала ярким подтверждением неоднозначной репутации Найта и сгустила краски еще сильнее. Но вскоре после выхода статьи в Sports Illustrated другие очевидцы представили совершенно иную версию произошедшего. Бывший ассистент Найта Дэн Декич заявил: «Голословное утверждение, будто я оттаскивал его, Рида, от тренера Найта. Откровенная ложь». Другой член команды сказал: «Заявление о том, что тренер Найт его душил, абсолютно нелепо». СМИ также цитировали Кристофера Симпсона, вице-президента университета, часто бывавшего на тренировках. «Я скептически отношусь ко всему, что говорит Нил Рид». Тим Гарл, на тот момент также тренер команды, заявил прямо: «Никакого удушения не было. Можете нести детектор лжи». Сам Бобби Найт сказал: «Возможно, я схватил его за шею сзади. Возможно, вцепился в парня и сдвинул его с места. Ну, слушайте, если бы я душил человека, ему бы точно потребовалась госпитализация». Каждый, кто хотя бы косвенно был замешан в случившемся, был уверен, что его воспоминания содержат точную картину происходящего. При этом все они противоречили друг другу. Как мы воспринимаем память? В этой главе речь пойдет об иллюзии памяти, расхождении между тем, как мы воспринимаем работу памяти, и тем, как она устроена на самом деле. Что мы, собственно говоря, знаем о ее устройстве? Прежде чем ответить на этот вопрос, нам бы хотелось, чтобы вы прошли краткую проверку. Прослушайте следующий список слов: кровать, отдых, бодрствовать, усталый, сон, будить, сновидение, дремать, одеяло, сонливость, перерыв, храпеть, тишина, зевота, вялый. Через несколько параграфов мы к ним вернемся. Большинство людей не сможет запомнить номер, состоящий из 15 знаков. Причем мы это осознаем, так что даже особо не пытаемся. Мы периодически забываем, где в очередной раз бросили ключи от машины, а то и саму машину. Не можем воскресить в памяти имя друга. И нам даже в голову не приходит заехать в химчистку, терпеливо хранящую наши вещи по дороге с работы. Мы знаем, насколько часто совершаем подобные ошибки. В этом плане наши интуитивные убеждения достаточно точно отражают реальное положение дел, чего, к сожалению, нельзя сказать о предположениях касательно логичности и точности воспоминаний. С нашей подачи в 2009 году был проведен общенациональный опрос, в котором приняли участие 1500 человек. Мы включили в него несколько вопросов, по которым рассчитывали узнать, как люди понимают механизмы работы собственной памяти. Примерно половина респондентов, 47%, пребывала в убеждении, что по прошествии события разум генерирует воспоминания, и оно остается неизменным. Еще большая доля людей, 67%, посчитала, что человеческая память работает как видеокамера, точно фиксирующая события, которые мы видим и слышим, чтобы впоследствии была возможность к ним вернуться. По всей видимости, участники опроса, согласные с обоими утверждениями, считают, что все их воспоминания обо всем пережитом вечно хранятся в мозге в неизменном виде. даже если к ним нет доступа. Эту убежденность невозможно опровергнуть. В теории воспоминания могут где-то там храниться. Вот только большинство специалистов по человеческой памяти считают маловероятным, что мозг захочет тратить такое количество энергии и места, чтобы сохранить каждую пережитую мелочь, особенно если к этой информации никогда нельзя будет подобраться. Иллюзия внимания заставляет нас считать, что значимые и заметные события сами бросаются в глаза, тогда как это не так. А иллюзия памяти отражает базовый контраст между тем, что мы помним на самом деле, и тем, что, как нам кажется, отражено в воспоминаниях. Почему люди так легко осознают ограниченность кратковременной памяти, но не столь корректно понимают природу долговременной? В этой главе мы разберемся, как память вводит нас в заблуждение и что не так с нашим пониманием ее устройства. Если иллюзия внимания – это разница между тем, что мы видим, и тем, что ожидаем увидеть, то иллюзия памяти – это ситуация, при которой наше воспоминание о событии расходится с тем, что произошло на самом деле. Теперь попробуйте вспомнить все слова из списка, озвученного ранее. Напрягите память как следует и воспроизведите как можно больше слов. Прежде чем продолжить слушать, выпишите их на листочек. Что может быть проще, чем вспомнить ряд слов, которые вы прослушали буквально несколько секунд назад? Даже такое простое задание раскрывает планомерные искажения в памяти. Посмотрите на выписанные слова и оцените, как вы справились с заданием. Скорее всего, вспомнить все 15 слов вам не удалось. Когда мы проводим такой эксперимент со своими студентами, большинству приходят на ум несколько слов из начала списка и еще парочка с конца. Из середины удается воспроизвести меньше половины, и в среднем им удается правильно записать лишь 7-8 слов из 15. Задумайтесь об этом на секунду. Это довольно простые и хорошо знакомые слова. Вы не особо нервничали, слушая их, хочется верить. Никто не торопил вас, когда пришло время выписать их на бумажку. Компьютеры 50-х годов спокойно хранили в памяти 15 слов. А мы со своими великолепными когнитивными способностями не можем справиться с такой задачей уже через несколько минут. Если попросить ребенка запомнить короткий список слов буквально на пару минут, то можно заметить, что даже в 4 года дети еще не осознают, что для сохранения слов в памяти нужно приложить особые усилия. Взрослее мы узнаем, что объем информации, который мы можем запомнить за короткий промежуток времени, ограничен. Когда нужно отложить в памяти телефонный номер до момента набора цифр, мы повторяем его про себя или вслух. Как только это количество слов или цифр в этом произвольном списке превышает магический порог в 7 значений, большинству людей уже сложно будет удержать его в голове. Именно поэтому номерные знаки автомобилей состоят не более чем из 7 символов, а телефонные номера традиционно имели 7 цифр. Этим же объясняется тот факт, что раньше трехзначный код населенного пункта начинался с первых двух букв его названия. К примеру, в Арманке, Нью-Йорк, где родился Крис, на старых указателях и рекламных объявлениях до сих пор можно встретить номера, начинающиеся с AR3, а не 273. Однако, когда нужно запомнить что-то подлиннее, мы начинаем записывать в блокнот, на диктофон или еще куда-то. Проблемы с запоминанием 15 слов действительно наглядно демонстрируют иллюзию памяти, но не тем, что показывают ограниченность объема информации, который мы сможем воспроизвести. В целом люди и сами понимают, что есть определенные лимиты. Этот пример проливает свет на то, как мы запоминаем. Взгляните на список слов, которые вы выписали по памяти. Среди них есть слово «спать». Примерно 40% слушателей этой книги вспомнят его. Возможно, и вы уверены в том, что видели его наряду с некоторыми другими. Может, даже визуализируете сейчас, как слушали его в нашем списке. Вот только это слово там отсутствует, вы его додумали. Память строится на реальном событии и на вашем его осмыслении. Список, составленный нами, специально составлен так, чтобы сфабриковать подобное ложное воспоминание. Все слова тесно связаны по смыслу с глаголом «спать», и при прослушивании мозг переосмысляет их, автоматически выстраивая логическую цепочку. В какой-то момент вы понимаете, что все они связаны со сном, но никак не фиксируете, что самого слова «спать» среди них нет. При воспроизведении списка мозг реконструирует его настолько точно, насколько может, не только руководствуясь конкретными словами, которые действительно удалось запомнить, но и привлекая понятия, которые встраиваются в общую картину. Воспринимая информацию, мы извлекаем смысл из всего, что видим, или слышим, или обоняем, а не кодируем все в мельчайших подробностях. Представьте себе, что мозг и впрямь фиксирует все вплоть до мельчайших раздражителей, даже когда организму это не несет совершенно никакой пользы. Это было бы не характерной для эволюции тратой энергии и ресурсов. Соответственно, память не хранит вообще все, что мы воспринимаем, а ассоциативно связывает отдельные кусочки информации с тем, что нам уже известно. Эти ассоциации помогают нам выделять важные факты и воспроизводить в памяти знакомые детали. Они становятся своего рода точками ориентира и позволяют сложить из воспоминаний единую картину. В большинстве случаев это полезная способность, однако ассоциативные связи могут и вводить в заблуждение, ведь из-за них мы переоцениваем точность своей памяти. Не так уж легко отличить реальное событие от того, что на основе знаний и ассоциаций кажется нам реальным. Пример со списком слов. Подобный тест разработал в 50-е годы прошлого столетия психолог Джеймс Диз, а затем в 1990-х над ним тщательно работали Генри Редигер и Кэтлин Макдермотт. Это простейший способ продемонстрировать правдивость данного утверждения. Однако искажения воспоминаний и иллюзия памяти выходят далеко за пределы произвольно выбранных понятий. Эксперимент с гориллой доказал, что люди видят то, что ожидают увидеть. По аналогии с ним мы часто вспоминаем то, что ожидаем вспомнить. Человек осмысляет события, и эта интерпретация вносит свои штрихи в воспоминание, порой формируя его целиком. Это ярко продемонстрировали психологи Уильям Брюер и Джеймс Трейнс одним хитроумным экспериментом. Участника просили пройти в кабинет и подождать минуту, пока не закончит предыдущий. Примерно через 30 секунд экспериментатор возвращался и отводил участника в другую комнату. И там его внезапно просили описать все, что он увидел в кабинете ожидания. В целом это был стандартный офис со столом, стульями и полками. Почти все участники смогли вспомнить эти обычные предметы интерьера. 30% также добавили к списку книги, а еще 10% – шкаф для бумаг. Вот только ни того, ни другого в действительности не было. По аналогии с тем, как люди вспоминают слово «спать» при выписывании слов, связанных с этой темой. В этом эксперименте память как бы достраивает интерьер кабинета на основании того, что там было, и того, что должно было быть. Если вы посмотрите на фотографию офиса, то он покажется вам совершенно обычным, пока другой человек не укажет на отсутствующие предметы. Сразу после у вас появятся вопросы к этому помещению. Воспоминание – не точная копия реальности, а ее воссоздание. Мы не можем перемотать их как кино. Каждый раз, вспоминая о прошлом, мы смешиваем реальные детали с собственными идеями о том, что должны были запомнить.